Об авторе. Андрес Анвельд родился в Таллине 30 сентября 1969 года. После окончания Таллинской 21-й средней школы в 1987 поступил учиться в Таллинскую школу милиции и в 1989 году начал работать в системе криминальной полиции, откуда в 2003 году ушел с должности директора Центральной криминальной полиции. Сейчас Анвельд работает советником командующего силами обороны. Андрес Анвельд изучал юриспруденцию в Тартусском университете, защитил степень магистра по административному управлению при Таллинском техническом университете, прошел обучение в Академии ФБР. В течение своей практики оперативника УГРО он участвовал в раскрытии нескольких громких преступлений, таких как дело Устименко и заказное убийство на центральном рынке.